«Капитан, у тебя пистолет». Дримако осматривал сгоревшую машину, которая все еще курилась, окутанная дымом и паром. Осматривал внимательно, как профессор больного. Услышав Хомякова, оторвался от машины, достал из кобуры пистолет. Тася закрыла глаза. Немало она видела смертей. Смерти этого бычка ей почему-то не хотелось видеть. Но вместо выстрела она услышала голос Хомякова и плюханье воды. «Вояки, такую вашу слюнтяи! Бычка не можете убить!» Хомяков перешел к кювет, вырвал у растерянного начальника ГАИ из руки пистолет и выстрелил бычку в ухо. Тот дернулся и сразу затих. Увидев, что акушерка собирается переходить кювет в своих низких ботиках, богатырь Кузя подхватил ее одной рукой, как маленькую, и перенес на другую сторону к машине. Иван, задымленный, чумазый, с монтажной лопаткой в руках, пытался поднять покореженный, скрученный, обгоревший капот. Дримако спросил у него: «Так что же, по-твоему, Иван Корнеевич, случилось?» Щерба сказал, что бензобак взорвался на ходу, на дороге. Его выбросило, а так сгорел бы человек. Видите, как сгорела кабина? Тогда только до Таисии Михайловны дошел смысл того, что случилось. Ее вдруг сильно залихорадило. Не обращая внимания на людей, она бросилась к мужу, оттолкнула его от машины, будто в ней все еще таилась смертельная опасность, схватила за плечи, начала трясти. «Это он хотел убить тебя, Ванечка! Он хотел убить тебя!» Растерянный, испуганный, Иван попытался оторвать от себя руки жены, но, увидев, что она так дрожит, обнял, прижал голову к своему пропахшему бензином, мазутом и дымом комбинезону. «Успокойся. Ну, что с тобой, Тася? Успокойся, прошу. О чем ты говоришь?» Но сам только теперь после ее слов подумал о шишке, и его тоже зазнобило, а потом стало горячо в животе, под сердцем. Тася будто в обмороке повисла на его руках, тяжелая, тяжелая. Все присутствующие тоже впервые подумали, что это необычная авария, не потому что Щерба, возможно, вчера перепил, с похмелья заехал в кювет, ударился о дерево, и машина загорелась. Павел Дримако вернулся к своей канарейке, вызвал по рации областную ГАИ, просил срочно направить экспертов по авариям, специалистов. «Да, возможно, диверсия», — услышали его голос. «Диверсия? У нас?» — удивился Кузя. «Агроном, человек молодой, далекий от прошлого, добранцев, возможно, не понял Тасиных слов и не сумел связать события в один узел. Мы и слово такое забыли. Я тебе объясню его», — сказал Забавский серьезно, угрюмо. «Спасибо». Кузя шутливо поклонился, но всем остальным было не до шуток. Они сидели за столом друг против друга, и Тася не сводила с мужа испуганных, грустных, но и радостно влюбленных глаз. Так, наверное, смотрели жены на мужей, возвратившихся с войны, с фронта. И также остерегались сразу говорить о том, что пережито фронтовиками в боях под огнем, перед каждодневной смертью, и ими тут, в большой душевной тревоге за них. Чтобы не спугнуть радость и своим счастьем не оскорбить память погибших.